Глава 9. Демьян Давыдович просил сегодня не беспокоить его, ответил мне дежурный охранник, когда я, положив на стойку паспорт, потребовала известить Терентьева о моем приходе. «Я могу записать ваш номер, он перезвонит вам, если сочтет нужным. По какому вы вопросу?» «Мне не важно, что он сочтет нужным, а что нет», — выпалила я и добавила. «Передайте Демьяну Давыдовичу, что его желает видеть Дарина Сергеевна». Сделала многозначительную паузу. «По личному вопросу». «Очень личному». Поколебавшись, дежурный все же набрал номер Терентьева. Сжимая тряпочные ручки потертой сумки, я ждала, когда он закончит короткий диалог. Гнев, и без того не утихавший ни на секунду, с момента, как Светка всучила мне очередную коробку, стал еще сильнее, стоило мне поймать на себе пренебрежительный взгляд охранника, без позволения которого к лифтам, должно быть, не могла пробежать даже мышь. «Да, Демьян Давыдович», — проговорил он, — «да». Взяв мой паспорт, он принялся записывать данные. Я же молча ждала, едва сдерживая нетерпение. Хотелось покончить с этим как можно скорее, вернуться домой, к дочери и... Что дальше, понятия я не имела. Сейчас для меня было важно только одно — мое собственное душевное спокойствие. Нервы были натянуты, каждый новый день казался хуже предыдущего, ибо что он принесет, я не знала. Перехватив пакет в другую руку, я поправила сползшую с плеча сумочку и, молча забрав паспорт, пошла к лифтам. Чувствовала направленный мне в спину взгляд охранника, знала, о чем он думает, и это только распаляло меня. Яростно ткнув в кнопку вызова лифта, я стала ждать, когда двери откроются. В холле было тихо, слева от меня стояла катка с лимонным деревом. Еще недавно я сама жила в хорошей квартире, а теперь... Мысли о раздолбанной коммуналке заставили меня вздохнуть. Уходя, я наткнулась на соседа, занимающего комнату в самом конце коридора, человека без возраста, без целей, без индивидуальности. Бесцветный, похожий на пробел в тексте, он посмотрел на меня грустным взглядом и, вежливо кивнув, прошел к себе. В чем-то я понимала Светку. Да уж, понимала я ее очень хорошо. Прожить вот так... всю жизнь. Двери лифта разомкнулись, и я вошла внутрь. Сразу же выкинула из головы все мысли и посмотрела на себя в зеркало. На мне было то же пальто, что и вчера. Красивое, стильное, оливкового цвета. На шее небрежно завязанный шарф в черно-коричневую клетку. Все это досталось мне от той жизни, в которой я жила с Эдуардом. Те немногие радости, что я могла себе позволить, живя с ним. Проведя по волосам пальцами, я откинула их назад и стала ждать, когда лифт остановится. Судорожно сжимала в руках ручки пакета. Заходить в квартиру я не собиралась. Все, чего мне хотелось, швырнуть в Терентьева его навязчивыми намеками, развернуться и уйти. Уйти и никогда больше сюда не возвращаться. Хотя бы это. Раз уж избежать встреч с ним, пока я работаю в синем бархате, мне, вероятнее всего, не удастся. Открывать мне Демьян не спешил. Подождав минуту, я вдавила кнопку звонка и жала до тех пор, пока ключ в замке не провернулся. «Скотина!» – процедила я, понимая, что он опять провоцирует меня, заставляет ждать, выводя из себя. Наконец дверь распахнулась, и глазам моим предстал Терентьев. Предстал, надо сказать, во всей красе. Обнаженный по пояс, с влажными, как и в прошлый раз, волосами. Слова, что я собиралась сказать, мигом застряли в горле, ладони стали влажными. «Сукин сын!» Стоило мне сделать вдох, я почувствовала запах. Тот самый, что принадлежал лишь ему, что подсознание мое ассоциировало с ним с нашей первой встречи. «Добрый вечер, Дарина», — проговорил он. Посмотрел на меня, на пакет, который я держала, и приподнял брови в немом вопросе. «Добрым он был бы, если бы...» Запальчиво заговорила я, но Демьян жестом заставил меня замолчать. Одного короткого взмаха руки хватило, чтобы я безропотно подчинилась, но поняла я это не сразу, а лишь когда он вышел в холл и, посмотрев на меня сверху вниз, жестко проговорил. «Не люблю публичных сцен». Взял меня за подбородок. «Просто не выношу этого». «Есть две вещи, Дарина, которых я не выношу. Сцены на людях и вранье». Застыв, я стояла молча, не в силах шевельнуться, не в силах стряхнуть с себя оцепенение и вырваться из власти его взгляда. Только когда он коснулся моей щеки пальцами, поспешно отбросила его руку и, отступив, зашипела. «Мне плевать, что ты выносишь, а что нет. Какого черта тебе нужно от меня?» Подняв пакет, я швырнула им в него. Одна из коробочек, выпав, ударилась об пол. Демьян посмотрел на меня, после присел, поднял ее и, открыв, достал темно-синие трусики с кружевными вставками на ягодицах. Нежный шелк лег в его большую ладонь так, будто это была какая-то экзотическая бабочка, и меня вдруг окатило жаром. Гнев, жар, его запах. Сглотнув, я сделала шаг назад. «Оставь меня в покое!» — вскрикнула, глядя на него, махнула рукой. «Я не шлюха, ясно? Я не...» А вела себя как шлюха. Сунув трусики в карман домашних штанов, сказал он спокойно. «Так, как ты вела себя в прошлый раз, Дарина, ведут себя именно шлюхи. Разве тебе это неизвестно?» Мягкий кашемир шарфа сдавил шею, будто удавка. Хотя я не прикасалась к нему. Захотелось размотать его, сбросить. Демьян смотрел на меня с ожиданием, а я задыхалась от ярости. «Да мало ли что было! Какое право он имеет? Какое право он имеет говорить со мной в подобном тоне? Какое право он...» «Так какого дьявола тебе от меня нужно?» — рявкнула я. «Одна шлюха или другая, не все ли равно?» «Нет». Он грубо схватил меня за локоть и, подтянув к себе, тихо проговорил прямо в лицо. «Не все равно. И я знал, что ты придешь. А раз так...» Не успела я опомниться, он затащил меня в квартиру, толкнул вглубь коридора. Дверь захлопнулась, замок щелкнул. Я была в ловушке, в его доме, наедине с ним. Поставив пакет на пол, Демьян посмотрел на меня долгим, непроницаемым взглядом, и я почувствовала, как ноги у меня слабеют. Отступила назад, но знала, бежать мне некуда. «Теперь я готов слушать тебя». Демьян сложил руки на груди. «Дарина!» — проговорил с нажимом, не услышав от меня ни слова. Слов действительно не было. Все, что я собиралась сказать, забылось, стоило ему затащить меня в квартиру. Шарф продолжал душить, и я невольно коснулась шеи пальцами. Ослабила его, но легче не стало. «Я пришла только за тем, чтобы сказать вам, чтобы вы держались от меня подальше». Все же выговорила, заставив себя собраться. Он едва заметно прищурился. Не спеша отвечать, смотрел на меня, и от этого его взгляда по телу моему пробегал то жар, то холод. «Ты сама не знаешь, чего хочешь», — тихо сказал он, и голос его окутал меня теплым бархатом. «И зачем пришла, ты тоже не знаешь». Меня бросило в жар, стоило встретиться с ним взглядом. Гнев, сметенный страхом, снова вырвался наружу, и я, желая только одного — оказаться подальше от этого мужчины, быстрым шагом прошла к двери. «Я хочу уйти», — выплюнула ему в лицо, когда он, ухватив меня за мой же шарфик, потянул к себе. «Не хочешь», — сказал с такой твердостью, что я едва не задохнулась от возмущения. К тому же мне казалось, что мы перешли на «ты». «Пустите», — просипела, вцепившись в его пальцы, — «пустите меня», — впилась, сдавливая его крепкую кисть. Он действительно был опасен. Даже в прошлую нашу встречу я чувствовала это не так остро, как теперь. Он держал в пальцах концы завязанного у меня на шее шарфа, не причиняя мне при этом боли, но нам двоим было хорошо известно, что стоит ему захотеть, и он мигом перекроет мне воздух. Одно лишь его желание, одно движение, и я начну задыхаться. Не сейчас. Второй рукой он убрал мою и, медленно, глядя в глаза, развязал шарф, а затем снял его. Не глядя, бросил настоящий в коридоре столик и большим пальцем провел по моей шее. «Думаю, в этом тебе слишком жарко». Расстегнул маленький ремешок над верхней пуговицей пальто. Загипнотизированная его взглядом, я стояла, понимая, что происходит, и вместе с тем не понимая этого. Знала, что должна остановить его, оттолкнуть, но сделать этого не могла. Первая пуговица, подчинившись его воле, скользнула в прорезь, за ней вторая, до тех пор, пока пальто не оказалось распахнутым. Вот так лучше. Голос его звучал очень тихо, вкрадчиво, глаза потемнели. Я проваливалась в черноту его зрачков и чувствовала, как горю в пламени, том самом, что опалило меня, когда я была здесь в прошлый раз. Сопротивляться исходящей от него силе было невозможно. Сдаться? Внутренний голос шептал, что это единственный способ остаться в живых – подчиниться ему. Но именно этот шепот заставил меня опомниться. «Нет», – твердо выговорила я и попыталась запахнуть полы пальто. Пальцы дрожали, пуговица, что я отчаянно пыталась застегнуть, не поддавалась. «Найди себе кого-нибудь другого», – попыталась высвободить руку, и стоило ему отпустить меня, отпрянула к двери. «Меня не волнует, чего ты хочешь. Я не собираюсь стелиться под тебя. Ни сейчас, ни когда-либо». Пуговица все-таки поддалась, и я принялась за вторую. Не так. Подойдя, Демьян снова взял меня за руку, на этот раз очень мягко. «Я же сказала!» Снова попыталась было отступить, но он удержал. «Не так, Дарина». Расстегнул пуговицу. «Ты перепутала, это должна быть ниже». Поправил полы, и до меня дошло, что пальто я застегнула криво. Это стало последней каплей. Нервы, и без того переплетенные, натянулись окончательно и ослабли. Дыхание перехватило, горло сдавило. «Мы все-таки снимем его». Пальто соскользнуло с моих плеч. Я видела, как Демьян убрал его в большой шкаф-купе, как поставил сумку на столик рядом с моим скомканным шарфом, и думать боялась, что будет дальше. В квартире было тепло, собственный жар разгонял кровь. Тонкая кофта, что была на мне, стала влажной, и теперь я чувствовала холодок. Закрыв шкаф, Демьян опять посмотрел на меня. Взгляд его прошелся по моей шее, по телу. Огонь, пылающий в его глазах, разгорался сильнее, и он не пытался скрыть этого. Подойдя совсем близко, обхватил меня за шею и погладил. «Хорошо, что ты пришла сегодня». Собрал волосы у меня на затылке и тут же отпустил их. Опять обхватил за шею и, сделав еще один шаг, оказался совсем близко. Я почувствовала его возбуждение. Его твердый член уперся мне в живот. Демьян опустил вторую ладонь мне на поясницу и втиснул меня в себя, глядя прямо в глаза. Он хотел, чтобы я чувствовала его, заставлял меня чувствовать. В последней попытке я уперлась обеими ладонями ему в грудь и оттолкнула. Из груди моей вырвался тяжелый выдох. Сердце колотилось быстро-быстро. Ярость, страх, волнение, что он будил во мне, смешались в единое целое. Губы пересохли, и я облизнула их. Поняла, что сделала, только увидев очередной всполох огня в зрачках. Шаг назад, его ко мне. Уперевшись спиной в кожаную обивку двери, я застыла. Ближе. «Ты уйдешь только тогда, когда я позволю», — проговорил он совершенно серьезно. Только низкие, будоражащие нотки выдавали его. «Когда ты позволишь?» — переспросила я, будто не разобрала с первого раза. «Кто ты такой, чтобы что-то мне позволять или не позволять?» «Ты в моем доме, Дарина». Он не шутил. В тоне его не было ни намека на то, что слова — только слова. «Хотя бы поэтому сейчас я все». Долгий взгляд, чтобы я точно поняла, он действительно все. И не только в своем доме, пусть даже он и не сказал этого вслух. Во взгляде его было все, что осталось недосказанным. Он — все. Крепко сжав мои волосы, он заставил меня откинуть голову и накрыл рот своим, ставя точку всем моим сопротивлениям. Я пыталась отвернуться, пыталась не дать ему поцеловать себя, но он не спрашивал. Сжал волосы крепче и проник в рот языком, глубоко, не давая мне шанса опомниться, вдохнуть. Воздуха не хватало. Откровенность его желания, запах, близость мешали мысли. Я уже не понимала, где я, что происходит и почему. Ноги стали ватными, а внизу живота... Боже! С ужасом я поняла, что к мечущимся во мне чувствам прибавилось еще одно — желание. Ноющее, томное, теплое. Оно стремительно разрасталось, наполняло меня, билось во мне. «Нет!» — выдохнула я, едва он позволил мне вдохнуть. Пальцы его проникли под кофту, я прикрыла глаза. «Никогда не говори мне «нет», Дарина». Его сип возле моего уха заставил дрожать. «Для меня не существует «нет».» Медленно он снял с меня кофту и, обхватив грудь, шумно выдохнул. Я почувствовала, как он ведет меня куда-то. Коридор, спальня. Еще несколько секунд, и джинсы соскользнули с моих бедер. Отступив, он смотрел на меня взглядом вожака, лидера. «Разве никто никогда не говорит тебе «нет»?» — тихо спросила я, даже не пытаясь прикрыться. «Нет». Демьян подошел и положил ладони на мои плечи. медленно провел вниз до локтей и, резко повернув меня к себе спиной, прижал к груди. Губы его коснулись моей шеи, руки легли на ягодицы. Пальцами он поддел мои трусики и спустил их. Раздвинул половые губы и погладил плоть. Я закрыла глаза и услышала собственный стон. «Разве это нет, Дарина?» Еще один поцелуй в шею. Шумно он вобрал носом воздух возле моего виска и проник двумя пальцами внутрь. «Я говорил тебе, что ненавижу вранье?» Возле самого уха. Я молчала. «Сказать ему, что это ничего не значит? Это ведь в самом деле ничего не значит, черт его подери, ничего!» Но я не сказала, потому что вожаку не говорят «нет». В последний раз попыталась остановить его, взяв за руку, слабо дернулась. «Будет так, как решу я». Обхватил меня за талию и, вжав в себя, проник пальцами глубже.